Тот, кто не развивается, это уже мертвяк. Значит, если... Ну, ты хочешь стоять на месте, надо все время идти вперед. Мир-то идет вперед. Но если хочешь быть впереди мира, у этого Льюиса Кэрролла, Миша подсказал, не услышал, не увидел так правильно. А если ты хочешь быть впереди мира, надо бежать вдвое быстрее. Это странный у вас мир, как говорила Алиса. Я бегу, деревья бегут. Она Кавалева сказала, хочешь быстрее. Да. Тебе надо бежать вдвое быстрее. И поэтому, например, самоактуализирующийся человек делает не те дела, которые модны сейчас, а те, которые будут модны через несколько лет. Мир туда придет, а он уже и там. И тут ожили для меня слова Чернышевского. Будущее светло и прекрасно. Стремитесь к нему, работайте для него. Переносите из настоящего все, что сможете перенести. Настолько прекрасной будет ваша жизнь, насколько вы сможете это все перенести из будущего в настоящее. Вначале у меня так получилось. За мои опыты психотерапевтические меня в КГБ вызывали. О том, когда... Ну, я был впереди нашего мира, пока пришли, а я уже там. Ну, я бросаю все и иду дальше. Вот эта книга была выпущена, первое издание, в 97-м году. Ее никто не хотел покупать. Сейчас покупают. Я сейчас уже тоже... У меня все работы, которые не сейчас... Потом. Похождение вечного принца, вы не представляете, как оно будет разбегаться года через три. Когда выйдет еще приключение трусливой львицы, божьей коровки, строптивой козы, прыгучей козы, но у нас уже идет, да, и плачущего сановника. Родоначальник, такая книга. Волей-неволей начнут покупать, что вечный принц. Японцы молодцы. Они не ждали, когда вот эти ручные компьютеры войдут в моду, они их ввели, пока они были еще модны совершенно. Ну ладно, в общем, короче говоря, почему и прогнозируют хорошо. Скажите, пожалуйста, какой язык надо учить сейчас? Иностранный? Китайский, конечно. Нет, английский это само собой, это настоящее. А китайский это будущее. Почему? Китай развивается. Почему он развивается быстро? Почему мы медленно? Ну, у нас население ленивое. А в Китае работоспособное. Вот. Ну, я не знаю, что там будет. Но у меня такое впечатление, что юань скоро будет. Одну из основных валют. Испанский, наверное, скоро надо. Испанский, да. То есть мы должны знать географию. Испанцы, да, испанцы точно. Южная Америка. Да, вся. да, конечно, конечно. Да. Вы знаете, я скажу вам. Значит. Чего ты крадешь? Иди сюда, садись. Как не родная. Сейчас шею надо. Это уже давно знакомая, она что не знает наших правил. Знаю, но не хотела вас. Да. Я же это Божья коровка. Это она книгу написала. Приключения Божьей коровки. Да. Ты не сердишься, что я выйду? Нет. Вот. А кстати, вот это вот как раз у нее ребенок. До сколько? 21 год? 19. 19, да? Неожиданно утонул. Хороший пловец. Вот. Ну и значит она так ходила, плакала, ревела, но говорит, слушай, давайте. Жить все-таки. Да, жилетку плакала для себя. И, ну вы же помните сказать, время лечит здесь, это же кощунство. Ну, конечно. Помнить нужно, Но она зато стала искать как раз то, о чем мы сейчас говорим. Я говорю, давай начинай себя делать. Почему? Дети все равно уходят. Какая разница как? Ну, уходят из нашего жизни. Ну, кстати, дух бессмертен, успокоилась, сейчас с сыном разговаривает. Бывает, да. Ну, и все равно она же мама, так или иначе. Я ей спросил, скажи, Женя, а давай так вот, вернемся там на 20 лет назад, сына у тебя не будет, и не по помогу. Все-таки она сказала, нет, пусть лучше будет. Правильно? Все-таки она мама, она понимает, что такое воспитывать ребенка, ну и так далее. Вот. Ты что, принесла книгу, да? Диск принесла. Есть? А потом я смогу сбросить к себе. Ну, клади мне его сюда. Она написала, вот, и приключение Божьей коровки, я думаю, будет, да, это ее работа, это все, это не бумага, это все цветы. Флористикой занимается, значит, в краеведческом музее выставка. Ты уже закончилась, на это закончила? Что-то забрала. Да, ничего. Угу. Ты зарабатываешь уже? Да. Да. Ну, Процесс пошел. Ну да. Приятие. Второй качество. Пусть давай еще можно. Здесь это ставлю. Да. Приятие, да. Себя, других и природы. Ну, он считает, что... Да, кстати сказать, естественно, самоактуализирующийся человек всегда тянет, что неизвестное. То, что никогда не делал невротик, всегда хочет порядок, да? Ну и, конечно, самоактуализирующиеся люди – это интеллектуалы. Безусловно. Но дело не в мощи интеллекта, а в точном восприятии мира, неискаженном. У большинства людей искаженное восприятие мира. Через вот эти все предрассудки, празднования Нового года и прочее, прочее, слепые. Приятие себя, других и природы. И для самоактуализирующегося человека характерно отсутствие чувство вины и стыда. Чувство вины и стыд нам навязывают в раннем детстве, а потом через это чувство, как Игорь Борис сказал, говорит, рычаги, а потом за ней берется кто угодно и нами туда-сюда управляет. Да. Ну да, только Бог может, если он существует, может сделать все идеально и хорошо. А здоровый человек не мучает чувство вины, когда даже он ошибается. Вот я прошибся с семинаром этим. Видите, всего и 20 человек. Но я же сразу ищу положительное. Хорошо записался он у нас, да? И проникновение его, конечно, гораздо глубже. А потом он и материально мне окупится. Доходы получим. Что? Доходы получим. Да, конечно, я уверен. Вот же, видите. А какая? Вон. Я же не. Вы знаете что? Да за одно намерение спасибо, Татьяне. Я же не просил, я не знал, как она посчитает. Я все время 10% начал, хочет 50% годового навара. Ну, я думал, что тоже это немного, почему она же не будет курить лет 10-15, потом уменьшится. Ну, это правильно. Да. Значит, да, ну, просто досада. Самоактуализирующий человек, он живет в ладу с кем? С самим собой. И не слишком огорчается по поводу своих недостатков. Ибо принимает свою сущность далеко не всегда идеальную. Ну, что такое я есть? Ну, вы знаете, я немножко меняю. Это особенности.